Глава 5. Крещение пингвинов. Отнесенный течением в сторону, святой муж через час пристал к узкой береговой полосе, ограниченной островерхими горами. Целый день и целую ночь шел он вдоль берега, обходя скалы, высевшиеся непреодолимой преградой, и таким образом убедился, что попал на округлый остров, посредине которого возвышалась увенчанная облаками гора. С восторгом впивал он свежее дыхание влажного ветра. Шел дождь, и дождь этот был так сладостен, что святой муж сказал Господу: «Господи, остров сей — остров слез покаянных». Взморье было безлюдно. Изнемогая от усталости и голода, он сел на камень и увидел рядом с собой в углублении камня птичьи яйца, желтые, в черных крапинках и по размерам сходные с лебедиными. Но он не притронулся к ним, говоря: «Птицы, живые словословия Господу! Не хочу, чтобы хоть одно из этих словословий исчезло по моей вине!» И стал жевать лишайники, росшие в расселенных камне. Святой муж обошел уже почти весь остров, не встретив никаких обитателей, как вдруг обнаружил на своем пути обширную круглую площадь, замкнутую бурыми и рыжими скалистыми горами, которые звенели множеством водопадов и уходили голубоватыми вершинами под самые облака. Глаза у старца были обожжены сиянием полярных льдов. Но все же набухшие веки пропускали еще слабый свет, и он различил каких-то живых существ, громоздившихся на выступах скал, подобно человеческой толпе на ступенях амфитеатра. А в то же время и уши его, оглушенные ревом морских волн, казалось, различили слабые звуки голосов. Полагая, что перед ним люди, еще живущие лишь по естественным законам, и что Господь послал его к этим людям, дабы наставить их в законе божеском, он стал проповедовать им Евангелие. Взобравшись на высокий камень посредине этого природного амфитеатра, он обратился к ним со словами: «Островитяне! Хоть вы и малорослы, но больше похожи на сенаторов некоего благоустроенного государства, чем на толпу рыболовов и моряков. Степенные, молчаливые, спокойные, вы на своем собрании посреди этих диких скал подобны римским отцам города, сошедшимся на совещание в Храм Победы, или, скорее, даже афинским философам, дискутирующим на скамьях Ареопага. Конечно, вы не обладаете ни их ученостью, ни их дарованиями, но, быть может, в глазах Господа нашего вы их и превосходите. Я догадываюсь, что вы простодушны и добры. Обойдя берега вашего острова, я не обнаружил ни следов смертоубийства, ни признаков кровопролития, ни вражеских голов или скальпов, вздетых на высокие шесты или пригвожденных к сельским воротам. Мне кажется, вы не знаете ремесел и не обрабатываете металлов. Но сердца ваши чисты, и руки не запятнаны греховными делами, и истина легко проникает к вам в души». Однако те, кого он принял за людей, хоть и малорослых, но степенных, были пингвинами, собравшимися на птичий базар, как это бывает весною. Они сидели парами на естественных выступах скалистой горы, а большие белые животы придавали им величественную осанку. Порою они взмахивали своими короткими, похожими на руки, крыльями и мирно покрикивали. Они не боялись людей, так как не знали их и никогда не видели от них зла. А от этого монаха веяло такой кротостью, что он внушал доверие самым пугливым животным и пингвинам чрезвычайно понравился. С дружественным любопытством каждый из них обратил к нему свой круглый глазок с белой овальной каемкой, удлиняющий его спереди и придающий взгляду нечто странное, как бы человеческое. Тронутый их невозмутимым спокойствием, святой стал проповедовать им Евангелие. «Островитяне! Сей земной день, только что взошедший над вашими скалами, есть образ духовного дня, восходящего в душах ваших. Ибо я несу вам внутренний свет, несу свет и тепло духовное. Подобно тому, как солнце растапливает ледники у вас на горах, Иисус Христос растопит лед сердец ваших». Так говорил старец. А всюду в природе один голос вызывает в ответ другой. И все живое на земле любит песенную перекличку. Вот почему на слова старца откликнулись все пингвиньи глотки. И голоса были нежны, так как это время года для пингвинов — пора любви. Святой, убежденный, что перед ним племя идолопоклонников и что они на своем языке признали истинность христианской веры, тут же предложил им принять крещение. «Полагаю, что вы часто купаетесь», — сказал он. «Ведь все впадины этих скалистых гор полны чистой воды, и я, сам идя сюда, видел, как многие из вас погружались в эти естественные купели. Так знайте же, что чистота телесная есть образ чистоты духовной». И он поведал им о происхождении, природе и последствиях крещения. «Крещение, — объяснил он, — это присоединение, возрождение, восстановление, просвещение». И растолковал им это по пунктам. А затем, предварительно благословив воду горных водопадов и творя очистительные молитвы, он окрестил новообращенных, пролив каждому на голову каплю воды и произнеся при этом священные слова. Так крестил он птиц 3 дня и 3 ночи.